по приказу Франциска II заточен в Бастилию. Провел там полгода, вышел совершенно больным и вскоре умер. Видам – средневековый титул наместника-епископа, позднее королевского представителя при епископате. С XV века утратил свое наполнение, но до конца старого режима существовал как наследственный. Он был красив, привлекателен, мужественен, смел, щедр. Все эти прекрасные качества были очевидны и несомненны. Короче говоря, он один был достоин сравнения с герцогом де Немуром, если такое сравнение вообще было возможно. Сноска. Герцог де Немур. Жак Савойский. Годы жизни. 1531-1585. Сын Филиппа Савойского и Шарлотты Орлеанской Лангвиль. Один из приближенных Генриха II. В 1555 и 1558 годах участвовал в военных действиях против испанцев. В 1556 году в итальянских походах герцога де Гиза. С его именем связана скандальная история. Немур обольстил, а затем бросил Франсуазу де Руан, близкую семье Дальбре. Де Гизы намеревались женить его на Лукреции д'Эсте. Но в конечном итоге, в 1566 году, он взял себе в жены ее сестру, Анну д'Эсте. Годы жизни. 1531-1607. Вдову герцога Франциска де Гиза. Герцог являл собою совершеннейшее творение природы. Менее всего вызывало в нем восхищение то, что он был самым стройным и красивым мужчиной на свете. Выше всех прочих его ставили несравненная доблесть и приятность в складе ума, чертах и поступках, свойственная только ему одному. Он обладал веселым нравом, равно любезным и мужчинам, и женщинам, необычайной ловкостью во всех упражнениях, манерой одеваться, которую перенимали все остальные, хотя и не могли состязаться с ним. Весь облик его был таков, что где бы он ни появлялся, нельзя было смотреть ни на кого другого, кроме него. Не нашлось бы такой дамы при дворе, чье самолюбие не было бы польщено его ухаживаниями. Немногие из тех, кого он добивался, могли бы похвалиться, что устояли перед ним. И даже некоторые из тех, к кому он вовсе не питал страсти, продолжали питать ее к нему. Он был столь мягкосердечен и столь влюбчив, что не мог отказывать во внимании тем, кто старался ему понравиться. Поэтому у него было много любовниц, но трудно было угадать ту, кого он истинно любил. Он часто бывал у королевы Дофины. Ее красота, обходительность, желание нравиться всем и то особое уважение, которое она выказывала ему, нередко давали повод думать, что он смел мечтать о ней. Гизы, которым она приходилась племянницей, немало приумножали свое значение и влияние благодаря ее браку. Честолюбие их простиралось так далеко, что они стремились сравняться с принцами крови и поделить власть с конетаблем де Монмаранси. Сноска. Конетабль де Монмаранси. Имеется в виду конетабль Ан де Монмаранси. Годы жизни. 1493-1567. Один из самых влиятельных придворных Генриха II. Выходец из старинного дворянского рода. Крестный сын королевы Анны Бретонской. Крупный военачальник, дипломат, меценат. Был смертельно ранен в сражении при Сен-Дени 10 ноября 1567 года. И на следующий день скончался. Король полагался на него в решении большинства дел и дарил своей особой милостью герцога де Гиза и маршала де Сент-Андре. Но те, кто по благорасположению или ходом дел добивались близости к королю, не могли ее сохранить иначе, как отдавшись под покровительство герцогини де Валентинуа. Хотя она уже утратила и молодость, и красоту, но обладала над королем властью столь непререкаемой, что ее можно было назвать госпожой и над ним самим, и надо всем королевством. Сноска. Маршал де Сент-Андре. Жак Дальбон де Сент-Андре. Годы жизни. 1512-1562. С юных лет близкий друг Генриха Орлеанского, будущего короля Генриха II, в дальнейшем сделавшего его своим приближенным. Ловкость, галантность и жизнелюбие Сент-Андре очаровали будущего монарха. Его влияние с приходом Генриха к власти росло день ото дня, а титулы и почести лились дождем. Сент-Андре стал маршалом и губернатором Лианне, Оверни и Бурбоне. Вместе со своим отцом вошел в Королевский совет. Во время религиозных войн вместе с де Гизом и де Монмаранси принадлежал к лидерам католической партии. Погиб в битве при Дре, недалеко от Шартра. Первым из больших сражений религиозных войн, где победу одержали католики. Король всегда любил конетабля и, едва взойдя на престол, вернул его из изгнания, куда отправил его Франциск I. Двор разделился между Гизами и конетаблем, которого поддерживали принцы крови. Обе партии неизменно старались привлечь на свою сторону герцогиню де Валентинуа. Герцог Домаль, брат герцога де Гиза, женился на одной из ее дочерей. Конетабль искал такого же союза. Он недовольствовался браком своего старшего сына с Дианой, дочерью короля и одной пьемонтской дамы, которая ушла в монастырь сразу же после ее рождения. Сноска. Имеется в виду Диана Французская. Годы жизни. 1538-1619, которая родилась от связи Генриха II, тогда еще дофина, с Филиппой Дучи, дочерью шталмейстера Джан Антонио Дучи. В 1547 году Диана была помолвлена, а в 1552 стала супругой воспитывавшегося при французском дворе Горацио Форнезе, герцога де Кастро, внука папы Павла III. После кончины герцога де Кастро в 1557 году повторно вышла замуж за Франсуа де Монмаранси, старшего сына конетабля, уже связанного обещанием с Жанной Холвин, мадмуазель де Пьен. Расторжение брачного обязательства, неодобренное папой, наделало немало шума. Этот брак натолкнулся на множество препятствий из-за тех обещаний, что господин де Монмаранси дал мадмуазель де Пьен, фрейлине королевы. И хотя король эти препятствия преодолел необыкновенным терпением и добротой, конетабль все же не чувствовал себя достаточно твердо, пока не заручился поддержкой госпожи де Валентинуа и не оторвал ее от Гизов, чье возвышение начинало беспокоить герцогиню. Она оттягивала как могла брак дофина с королевой Шотландии. Красота, не по годам зрелый ум королевы и те преимущества, которые этот брак давал Гизам, были для нее непереносимы. Особенно она ненавидела кардинала Лотарингского. Он говорил с нею насмешливо и даже презрительно. Она видела, что он завязывает связи с королевой, так что конетабль понял, что она готова объединиться с ним и укрепить их союз посредством брака мадмуазель де Ламарк, ее внучки, с господином Данвилем, вторым его сыном, который позднее, при короле Карле IX, унаследовал его должность. Конетабль полагал, что господин Данвиль не будет противиться душой этому браку, как противился господин де Монмаранси. Но трудностей здесь оказалось не меньше, хотя и по скрытым от него причинам. Господин Данвиль был страстно влюблен в королеву дофину. И сколь не безнадежна была эта страсть, не мог решиться на союз, который отвлекал бы его помыслы. Единственным человеком при дворе, не примыкавшим ни к какой партии, был маршал де Сент-Андре. Он пользовался благорасположением короля и был этим обязан лишь самому себе. Король любил его еще с тех пор, когда был дофином. Впоследствии он сделал его маршалом Франции в том возрасте, в в каком обыкновенно не притязают даже на самые скромные отличия. Королевская милость несла ему славу, которую он поддерживал своими заслугами, своей любезностью, изысканностью своего стола и домашнего убранства и столь пышным укладом жизни, какой только мог быть у частного лица. Щедрость короля позволяла ему решаться на подобные расходы. Король доходил до расточительности ради тех, кого любил. Он обладал не всеми великими достоинствами, но многими из них, и прежде всего, готовностью и умением воевать. В этом он был удачлив, и если бы не битва при Сен-Кантене, все его царствование было бы сплошной чередой побед. Сноска. Битва при Сен-Кантене произошла 10 августа 1557 года. В ней испанские войска нанесли французам поражение, весьма чувствительное для французской короны. 30 августа испанский король торжественно въехал в совершенно разграбленный и заполненный трупами Сен-Кантен, крепость на реке Самма. Адмирал де Колиньи, несмотря на героическое сопротивление, был взят в плен. Впрочем, и противник понес ощутимые потери. Он сам выиграл сражение при Ранти, Пьемонт был покорен, англичане изгнаны из Франции, а император Карл V встретил закат своей фортуны у города Меца, который он безуспешно осаждал, собрав все силы империи и Испании. Сноска. Сражение при Ранти произошло в районе пограничной крепости Теруан на северо-востоке Франции 13 августа 1554 года. Императорские войска, которыми командовал сам Карл V, потерпели поражение. Потери составили 500 человек убитыми и 300 пленными. Император Карл V встретил закат своей фортуны у города Меца. Неудачная попытка осады Меца Карлом V имела место в ноябре-декабре 1555 года. Город оказался хорошо подготовленным к обороне. Напротив, осаждающие были совершенно измотаны и голодали. 2 января императорские войска отступили. И все же, поскольку злополучная битва при Сен-Кантене уменьшила наши надежды завоевать новые земли, и фортуна с тех пор словно делила свои милости между двумя государями, они оба стали незаметно склоняться к миру. Вдовствующая герцогиня Лотарингская начала предлагать пути к миру со времени женитьбы дофина. С тех пор постоянно велись тайные переговоры. Сноска. Вдовствующая герцогиня Лотарингская. Кристина Лотарингская. Годы жизни. 1521-1590. Вдова Франческо Марии Сфорца, герцога Миланского. Годы жизни. 1495-1535 и герцога Франциско Лотарингского. Годы жизни 1517-1545. Урожденная принцесса датская, племянница Карла V. Переговоры французов с представителями императора проходили при посредничестве герцогини и ее сына Карла Лотарингского. Наконец, Серкан в провинции Артуа был выбран местом встречи. Сноска. Серкан в провинции Артуа. Аббатство в Камбрези, где в октябре-ноябре 1558 года проходили упомянутые выше переговоры. По желанию герцогини Лотарингской, мирный договор был подписан в более подходящем с ее точки зрения месте, городке Като-Камбрези. Кардинал Лотарингский, конетабль де Монморанси и маршал де Сент-Андре представляли там короля. Герцог Альба и принц Аранский – Филиппа II, а посредниками были герцог и герцогиня Лотарингские. Главными условиями договора были брачные союзы принцессы Елизаветы Французской с доном Карлосом, испанским инфантом, а мадам, сестры короля, с герцогом Савойским. Сноска. Филипп Испанский, предлагал выдать дочь Генриха II и Екатерины Медичи за своего сына Дона Карлоса. Но на самом деле мужем Елизаветы Французской стал не инфант, а сам испанский монарх. Эти события отражены в исторической новелле Сен-Реаля «Дон Карлос», а затем и в одноименной трагедии Шиллера. Тем временем король находился на границе. Там он и получил весть о смерти Марии, королевы Англии. Сноска. Речь идет о Марии I Тюдор. Годы жизни. 1516-1558. Королеве Англии. С 1553 по 1558 год. Пытавшийся восстановить в стране католицизм. Он послал графа де Рондана к Елизавете, чтобы поздравить ее с восшествием на престол. Сноска. Граф де Рондан, Шарль де Ларош-Фуко. Годы жизни. 1525-1562. Младший сын Франсуа II де Ларош-Фуко и Анны де Полиньяк де Рондан, генерал-лейтенант французской пехоты. Ее права на корону были столь сомнительны, что их признание королем она считала весьма важным обстоятельством. Граф нашел, что она была хорошо осведомлена об интересах французского двора и о достоинствах тех, кто его составлял. Но более всего она была наслышана о славе герцога де Немура. Она говорила о нем столько раз и с такой горячностью, что по возвращении граф де Рондан, докладывая о своей поездке королю, сказал ему, что нет ничего такого со стороны королевы, на что герцог не мог бы надеяться, а сам он не сомневается, что она готова выйти за него замуж. Сноска.